Цимли держал кристалл у памяти, покрытый кровью, слюной и липкой жидкостью. Он искривился от отвращения. Память не ограничена языками, не так ли? Любое живое существо может понимать память другого существа. Даже не зная языка пустого мира, ты можешь посмотреть его воспоминания. Для Сюн Тинь Юй не было проблемой перебрать воспоминания в кристалле памяти. Видя, что Цинли не обманешь, Сюн Тинь Юй жалобно посмотрела на него. «Ты же не позволишь мне брать в руки такую отвратительную вещь, не так ли?» Цинли хмыкнул. «Я сделаю это, но в следующий раз говори правду. Я ненавижу, когда мне лгут». «Хорошо, хорошо, в следующий раз я не буду лгать», — мягко сказала Сюн Тинь Юй. Цинли кивнул. Его разум проскользнул в кристалл памяти, который он держал в руке, и углубился в историю жизни рогатого демона. Глава 258. История жизни. Перебирать воспоминания оказалось нетрудно. Для ремесленника, который разбирался во вписывании диаграмм, делать это было гораздо проще, чем кому-либо еще. Нить разума Цинле проскользнула в кристалл памяти, словно в духовную табличку или артефакт. Нить проникла в самый центр кристалла, где коснулась ярко-желтого пятна. Одно из пятен разрушилось, и в его голове заскользили ленты воспоминаний, словно плавающие огни. Каждое пятно было связано с наиболее важной вещью в жизни этого рогатого демона. Ленты воспоминаний взрывались, образуя множество сцен и фигур. Сосредоточившись, Цинле закрыл глаза. Он мог видеть множество различных событий и эпизодов жизненного опыта. Этого рогатого демона звали Кун Сэнь. Он родился в обычном небольшом племени и с раннего возраста изучал боевую подготовку. Старейшина собирал всех детей вместе и обучал их боевым техникам, чтобы те могли сражаться на поле битвы пустоты. В молодом возрасте они отправлялись в миссии за пределы племени, чтобы охотиться на зверей и накапливать боевой опыт. У Кун Сэня не было экстраординарных талантов, но он вложил в культивирование много усилий. У него почти не было времени на удовольствие. Его трудолюбие постепенно признали старейшины клана, и чем старше он становился, тем мощнее становились его силы. Когда у него вырос второй рог, он сражался на поле битвы пустоты против бойцов Багрового континента, которые там дислоцировались. Он прошел через бесчисленное количество кровавых боев. Каждая битва рождала новый сценарий, каждая битва помогала понять суть сражения. Он постепенно становился лучше. Старейшины говорили, что их родина оккупирована чужаками, которые сослали их в пустой мир, что Багровый континент и мир духов были их домом. В глазах Кун Сэня люди Багрового континента были злыми, сумасшедшими и отвратительными. Они заняли мир, который первоначально принадлежал им, а их сослали в это место. Они даже создали все виды защиты и запретили им возвращаться на Багровый континент, лишив их возможности снова ступить на родную землю. Именно поэтому они ненавидели каждого человека с Багрового континента и стремились прорваться сквозь границы на поле битвы пустоты. Ради этого там пало в бой бесчисленное количество членов клана. Воины, которые росли и культивировали вместе с ним, оставили на поле битвы пустоты собственные трупы. Раньше он даже любил девушку из рогатых демонов, но на поле битвы пустоты ее убили и обезглавили. Он ненавидел все человечество. Он был одержим лишь одной идеей – пробиться на Багровый континент и убить каждого человека. Это было конечной целью их племени и всех рогатых демонов. Ради достижения этой цели каждое поколение упорно трудилось, накапливая силы, и снова атаковала поле битвы пустоты. Они никогда не отступят. Захватывающие фрагменты сменяли друг друга, а Цинле наблюдал за сценами, которые разворачивались перед ним. Постепенно ему стало казаться, что он и есть Кун Сэнь. Он ощущал такие же сильные чувства. Рогатые демоны были живыми существами высокого ранга, которые могли испытывать любовь, гнев, печаль и радость. У них были свои идеалы и желания. Кун Сэнь ничем не отличался от людей с Багрового континента, ничем, кроме внешнего вида и боевых техник. Цинле не знал, сколько прошло времени с тех пор, как он погрузился в кристалл памяти. Пятна перестали светиться, но он молча сжимал кристалл. Погрузившись в мир Кун Сэня, он не мог прийти в себя. Сюн Тинь Юй ничего не говорила, а лишь спокойно смотрела на него. Он ощущал невероятно интенсивные колебания, исходящие от тела Цинле. Она знала, что ум Цинле сейчас глубоко в кристалле, что Цинле проживает жизнь Кун Сэня. На ее лице появилась странная улыбка. Она пристально смотрела на Цинле, а ее прекрасные глаза сверкали, когда она смотрела на его лицо, не упуская ни одной морщинки, улавливая страх, радость и печаль. Спустя долгое время Цин Ли открыл глаза, словно покинув чужое время и пространство. В его взгляде совсем не было эмоций. В кристалле памяти больше не было фрагментов света. Не осталось ни одного фрагмента памяти. «Верни мне кристалл», — вдруг протянула руку Сюн Тин Юй. Она даже накрыла руку носовым платком, чтобы не прикасаться к слюне. Цин Ли равнодушно вернул ей кристалл. Он до сих пор был рассеян. Бесконечные эпизоды отчетливо проигрывались в его голове. Это был жизненный опыт Кун Циня. «Цин Ли», — тихо воскликнула Сюн Тин Юй. Нежная и ясная энергия проникла в его разум, сметя все сомнения. Ему словно ведро воды вылили на голову. Он вздрогнул, в глазах появился странный свет. Наконец, он очнулся и посмотрел на Сюн Тин Юй. Его выражение лица было сложно описать. Он сказал: «Я видел жизнь Кун Циня. Я испытал все, что происходило с ним. Я ощущал себя рогатым демоном. Я боролся за их идеалы». «Кун Цинь», — слабо улыбнулась Сюн Тин Юй. «Это имя этого рогатого демона?» Цин Ли кивнула и сказал странным тоном: «У злых существ тоже есть плоть и кровь, душа и эмоции, идеалы и мечты о будущем». Лицо Сюн Тин Юй посерьезнело. «Это есть у каждого живого существа высокого ранга. Природа существ пустого мира не слишком отличается от нашей. Мы отличаемся лишь боевыми техниками и телами». Цин Ли с удивлением посмотрел на нее. «Ты уже исследовала воспоминания рогатых демонов? Не нужно этого делать, чтобы понять, что между нами нет никакой разницы. Я сражалась с ними на поле битвы пустоты. Я знаю, что они умны, знаю, насколько они сильны», — тихо сказала Сюн Тин Юй. «Они стремятся на багровый континент, стремятся на родину. Они считают, что мы живем на их земле, что наши предки сослали их в пустой мир, запретив им возвращаться», — тихо сказал Цин Ли. «Некоторые вещи, которые он знал, были правдой, а некоторые нет. Все, что он узнал, ему сообщил старейшина. Так они промывают мозги воинам», — улыбнулась Сюн Тин Юй. «Что правда, а что нет?» — нахмурился Цин Ли. «Некоторые вещи ты должен узнать самостоятельно. Ты должен сам все понять. Эти переживания – часть культивации. Постепенно ты узнаешь истину», — серьезно сказала Сюн Тин Юй. Некоторое время помолчав, Цин Ли кивнул. «Я узнал, где находится поле битвы пустоты. Это хорошо». Сюн Тин Юй взбодрилась. «Это основная причина, по которой я попросила тебя изучить его воспоминания. Сейчас мы не можем воспользоваться выходом, поэтому нам остается лишь попасть на поле битвы пустоты. Это в том направлении, очень далеко отсюда», — указал Цин Ли. Он указывал в направлении огромной горы. Гигантская гора врезалась прямо в облака, окруженная густой и черной демонической энергией. «Все хорошо, пока мы знаем, куда нам идти», — уверенно сказала Сюн Тин Юй. Они направились к горе через лес. Они старались избегать рогатых демонов, понемногу продвигаясь к полю битвы пустоты. Следующие несколько дней в памяти Цин Ли всплывали воспоминания из жизни Кун Циня. Эти невероятно четкие картины иногда были слишком мучительными. Он путался и забывал, кто он такой. Все становилось лишь хуже. Иногда он испытывал ненависть и смотрел на Сюн Тин Юй, желая ее убить. Сегодня он не смог сдержать ненависть, заполнившую сердце, и напал. Собрав всю энергию в молнию, он напал на Сюн Тин Юй, пока она восстанавливалась с помощью духовных камней. Не открывая глаза, она вдруг подняла левую руку, покрытую радужным светом. Радужный свет отбросил его тело прочь. Он пролетел по меньшей мере 10 метров, прежде чем врезаться в землю. Он упал в кусты, которые плотно опутали его и чуть не задушили до смерти. Ему потребовалось много усилий, чтобы перебороть кустарник. К нему вернулась рациональность. Спокойно сев, он несколько удивленно и неуверенно посмотрел на Сюн Тин Юй. Через некоторое время, восстановив силу, Сюн Тин Юй открыла глаза и радостно улыбнулась Цин Ли. Она не возмутилась, а произнесла понимающим тоном: «Перед тем, как сформируется твое духовное озеро, ты увидишь бесчисленные образы и столкнешься с самыми запутанными мыслями. Хе-хе, жизнь Кун Циня помогла тебе пройти путь к отражению». Кажется, она с самого начала знала, что Цин Ли будет это испытывать. Она говорила уверенно и небрежно: «Расслабься. Когда твое духовное озеро сформируется, эти смутные чувства больше не будут тебя беспокоить». «Духовное озеро?» — Цин Ли был поражен. Улыбка Сюн Тин Юй была очаровательной. «Духовное озеро можно считать зеркалом, которое отражает сцены жизни. Ты сможешь лучше понимать себя и видеть 9 натальных дворцов. Ты сможешь видеть, как изменяется внутри тебя энергия, твоя плоть, твоя кровь, каждая твоя частица. Сделав паузу, Сюн Тин-Юй подвела итог. Создание духовного озера будет значить, что ты вошел в отраженный мир. Ты видишь эти иллюзии, твои эмоции неустойчивы лишь потому, что ты готовишься сформировать духовное озеро. Цин Ле был ошарашен. На мгновение задумавшись, он низко поклонился Сюн Тин-Юй и искренне сказал: «Спасибо за то, что предоставило мне возможность изучить воспоминания в кристалле памяти, мисс Сюн». Глава 259. Формирование духовного озера. Цин Ле и Сюн Тин-Юй двигались в направлении поля битвы пустоты. Рогатые демоны, преследующие их, продолжали нападать. Однако сила Сюн Тин-Юй была чрезвычайно мощной, так что приблизившиеся рогатые демоны были безжалостно убиты. Убив их, она извлекала их воспоминания с помощью кристалла памяти и давала Цин Ле изучать их. Изучение воспоминаний, заключенных в кристалл памяти, было чрезвычайно полезно для формирования его духовного озера. Он мог быстро шагнуть в отраженный мир. Чтобы прорваться в отраженный мир, нужно было увидеть хотя бы 1000 жизней. Они нужны были, чтоб накопить опыт. Когда Юань достиг пика натального измерения, он решил покинуть Фиолетовое море и пришел в оружейную секту. Он сопровождал Лянь Жау, будучи учеником внешней секты. Он делал это, потому что был привязан к Лянь Жау. Это было незабываемым опытом Юаня. Ему нужно было испытать нечто за пределами Фиолетового моря, чтобы сделать шаг в отраженный мир. Обычно бойцы натального измерения предпочитали отправиться в долгое путешествие. Они покидали привычное окружение, чтобы обосноваться в новом месте, познакомиться с новыми людьми и пройти через опасные ситуации. Им нужен был жизненный опыт. Это помогало им сделать шаг в отраженный мир. И Юань ради этого пришел в оружейную секту. Пань Фэнь отправился туда вместе с сестрой. Они пришли в секту в поисках новой среды и жизненного опыта. Их целью был переход в отраженный мир. Цин Ли пережил в оружейной секте множество событий. Он боролся против 5 сил, призвал Сюли, создавал бомбы глубинного уничтожения и с их помощью убивал бойцов 5 сил. Затем он открыл вход в пустой мир, вел переговоры с Небесным Союзом и 8 храмами и, наконец, попал в пустой мир, чтобы пользоваться кристаллом памяти, наблюдая за отражениями чужих жизней. Сегодня он в очередной раз пользовался кристаллом памяти, чтобы прожить жизнь бойца, рогатого демона. Затем он впал в долгое молчание. В его разуме было небольшое прозрачное озеро, созданное из его разума и его души. Его поверхность была гладкой, словно зеркало. Кажется, в нем могло отразиться все, что угодно. Цин Ле стоило лишь подумать, и он мог увидеть на поверхности озера 9 натальных дворцов. Он видел, как волны грома, льда и притяжения заполняют их. Он видел свое духовное море. Лишь подумав, он мог отразить в этом зеркале любую деталь. Это было духовное озеро, отражение его души, знак того, что он вступает в отраженный мир. Появление духовного озера означало, что он успешно прорвался в отраженный мир. У него была сила ранних ступеней отраженного мира. Когда духовное озеро Цин Ле сформировалось, его ум и душу охватило напряжение. Он обнаружил, что может замечать малейшие изменения в воздухе, растениях, энергетических полях живых существ. Открыв глаза, он увидел горящие глаза Сюн Тин Юй. Он видел в ее взгляде похвалу. «Ты создал духовное озеро», — двигались ее губы. Ее красивое лицо ослепительно улыбалось. «Большое спасибо, мисс Сюн, за то, что ты позволила мне изучить воспоминания в кристалле памяти. Если бы не эти переживания, я бы, наверное, не вступил бы в отраженный мир так быстро». Искренне поблагодарил ее Цин Ле. Духовное озеро было отражением души. Оно помогало лучше чувствовать собственную душу и изменения в окружающем мире. Это помогало бойцам замечать детали. Теперь, когда духовное озеро сформировалось, его душу уже не терзали потерянность и паника. Он ясно понимал, кто он такой. Он был Цин Ле, единственным и неповторимым. Он больше не зависел от беспорядочных воспоминаний. Есть много вариантов применения духовного озера. Постепенно ты изучишь их. Чем яснее будет твое понимание духовного озера, тем дальше ты будешь продвигаться в отраженном мире. Сюн Тин Юй широко улыбнулась и посмотрела в сторону поля битвы пустоты. Я не хотела, чтобы ты был для меня бременем, поэтому помогла тебе стать сильнее. Нас толком не преследовали, потому что действительно сильные рогатые демоны собрались у выхода и на полях битвы пустоты. Они или уже проникли на Багровый континент, или яростно нападают на поле битвы пустоты. Цинле был поражен. Это значит, что у багрового континента мрачное будущее. Сильнейшие существа пустого мира уже или достигли багрового континента, или находятся на поле битвы пустоты. Сюн Тинью выглядел озадаченной. Если бы не это, мы бы не дожили до сегодняшнего дня. Сильнейшие рогатые демоны уже давно убили бы нас. Цинле знал, что она говорит правду. Когда они вошли в проход, он чуть не задохнулся лишь от того, что звери мчались мимо него. Он считал, что если бы они преследовали их, то у него и Сюн Тинью не было бы ни одного шанса на спасение. Через несколько дней, торопясь на поле битвы пустоты, они прошли через город рогатых демонов. «Хочешь посмотреть на город рогатых демонов?» Вдруг остановилась Сюн Тинью. Они стояли на невысокой скале, где совсем ничего не росло. Отсюда они могли видеть небольшой городок. «Город рогатых демонов, ты хочешь осмотреть его?» Цинле был озадачен. «Я никогда прежде их не видела, так что мне интересно. Самые сильные рогатые демоны либо уже проникли на багровый континент, либо готовятся сделать это. Там не должно быть никого, кого мы можем опасаться». Сюн Тинью была настороже, так что если мы будем осторожны, никаких проблем не возникнет. «Если мы лишь взглянем, то ничего страшного», — кивнул Цинле. «Тогда пойдем». Глаза Сюн Тинью вспыхнули любопытством. Она шла, убивая по пути злобные растения. Они крались к городу рогатых демонов. «Там есть большое дерево. Когда я лишу его жизни, мы сможем подняться на дерево и осмотреть город». Сюн Тинью смотрела на дерево, которое достигало 10 метров в высоту. Подойдя, они увидели, что ветви дерева покрыты шипами и острыми зазубренными листьями. Оно начало трястись. Их неприязнь ко всему, что содержало духовную энергию, была врожденной. Сюн Тинью рассмеялась. Подняв длинный меч, она несколько раз вонзила его в дерево. Радужный свет скользнул в древнее дерево, молниеносно опустошив его. Затем Сюн Тинью с помощью радужных крыльев подняла Цинле на вершину дерева. Скрытые густой листвой, они наблюдали за городом рогатых демонов, который выглядел совершенно обыденно. Здесь было чуть больше 100 домов. Некоторые были построены из дерева, остальные были построены из костей, что придавало им грубый, неотесанный вид. Архитектура была самой посредственной. Все дома оказались квадратными, в них не было ни капли эстетики. Здесь оказалось много женщин и пожилых людей. Можно было увидеть и совсем молодых рогатых демонов. Они заготавливали сушеное мясо. Кажется, они собирались куда-то отнести эти запасы. В городе было много зверей пустоты. Можно было увидеть пожирателей душ, железных насекомых, хищников и гигантских ящериц. Они определенно были ручными. В центре города, на площади, стояли каменные плиты. На этих плитах был изображен древний демон, и множество рогатых демонов стояли перед ними на коленях, как бы выражая свое почтение. Их лица были такими благочестивыми, словно на плитах был изображен бог, в которого они верили. Цинле присмотрелся и понял, что фигура демона кажется ему знакомой. Из его головы торчали два больших изогнутых рога, черные крылья могли бы скрыть все небо, а окружала его густая, смолисто-черная энергия. Через некоторое время лицо Цинле немного перекосилось. Он вспомнил, где уже видел этого демона. Тогда, в каменном лесу, он возник над головой Гао Юя и парил высоко над ним. Тень демонического бога. Гао Юй тогда освободил тень демонического бога. Демонический бог считался на багровом континенте истинным злом, а рогатые демоны этого города поклонялись ему, как богу. Они почитали его, как защитника. Вдруг Цинле понял, что боевая техника Гао Юя и кольца на его руках появились не на багровом континенте. Они появились в пустом мире. Он вдруг забеспокоился за Гао Юя. В один прекрасный день Гао Юй мог пойти по дороге зла, демонический бог мог в любой момент исказить его душу. «Ты уже видел демонического бога?» Сюн Тинью заметила его странную мимику. Он смотрел на каменные плиты слишком потерянно, и она не могла не спросить. «Нет, нет, просто я немного шокирован», Цинле усмирил свои мысли. Он заметил, что Сюн Тинью затихла, от нее исходила кровожадная аура, и эта аура заставляла его чувствовать себя, как на иголках. «Чертовы рогатые демоны!» Тихо и холодно прорычала Сюн Тинью, выражение ее лица было ледяным. Это потрясло Цинле, и он посмотрел туда, куда был направлен ее взгляд. Его лицо тоже похолодело. На окраине города появилось несколько десятков людей. И мужчины, и женщины были полностью обнажены. Кожа облепила кости, а взгляды были лишены жизни. Их тела покрывали следы кнута, волдыри ожогов и следы от укусов. На некоторых людей, покрытых сетью шрамов, Было страшно смотреть. Этих людей подгоняли звери пустоты, их окружала аура смерти. Казалось, их связывало что-то невидимое. Они шли, а их тела иногда бились в конвульсиях. Среди них было несколько женщин, чьи тела ниже талии оказались опухшими. Оттуда текли кровь и иные жидкости. На их грудях виднелись ужасающие следы зубов, некоторые из них сочились свежей кровью. Сюн Тинь Юй знала, что они испытали. На ее лице было написано страдание. Она стиснула зубы и глухо сказала: «Если рогатые демоны когда-нибудь завоюют Багровый континент, ты, я, наши друзья и родственники превратятся в бесправных рабов, с которыми будут обходиться, как с животными». Цинь Ле смотрел на этих людей, трепеща от слов Сюн Тинь Юй. Глава 260. В поисках смерти. Цинь Ле и Сюн Тинь Юй спрятались глубже в листву дерева, глядя на раскинувшийся внизу город рогатых демонов. Плечи Сюн Тинь Юй дрогнули, на ее лице было холодное выражение. От ее тела исходила ужасающая кровожадность. «Мы для них даже хуже зверей. Если мы попадем к ним в руки, даже смерть станет для нас лучшей судьбой». Грусть заполнила взгляд Сюн Тинь Юй. Она смотрела на пленных женщин и представляла их ужасный удел. Цинь Ли ничего не говорил, его лицо было мрачным. Он наконец понял, какая ужасная участь ожидает Багровый континент, если их бойцы проиграют пустому миру. Вероятно, смерть станет их заветной мечтой. Он познакомился с жизненным опытом бойцов из рогатых демонов, и, пока у него не сформировалось духовное озеро, это настолько потрясло его, что он даже думал о себе, как о рогатом демоне. Он проникся к ним симпатией и даже думал, что в их стремлении напасть на Багровый континент нет ничего плохого. Впрочем, он лишь сейчас понял, что случится с его друзьями и знакомыми, если Багровый континент попадет в руки существ пустого мира. Этот день никогда не наступит. Вдруг воскликнул Цинь Ле. Злые существа уже проникли на Багровый континент, глубоко вздохнула Сюн Тинь Юй. Тогда мы убьем их всех, заставим их вернуться обратно в пустой мир и перекроем все пути на Багровый континент. Глаза Сюн Тинь Юй загорелись, она пристально посмотрела на него. Кое-что мы можем сделать прямо сейчас. Что? Спросил Цинь Ле, повернув к ней голову. Пока их командиры на Багровом континенте, мы можем убивать рогатых демонов, которые остались здесь. Мы можем находить крупные города, крепости, разрушать их склады, убивать их зверенышей, уничтожать их пищу. Глаза Сюн Тинь Юй холодно сверкали, она говорила все более взбудораженно. С помощью бомб глубинного уничтожения мы можем сделать многое. Я вдруг поняла, что могу сделать здесь намного больше, чем если бы мы были наверху. Глаза Цинь Ле засветились, и он взволнованно сказал: «У меня еще много бомб». «Отлично». Сюн Тинь Юй стала еще возбужденнее. Именно в этот момент рогатый демон одним ударом меча убил человека. Лица Цинь Ле и Сюн Тинь Юй стали холодными, когда они снова стали смотреть на город. Они поняли, что пока они говорили, рогатые демоны согнали десятки человек на небольшую площадь, где стояли каменные плиты. Из желудка только что убитого человека хлынула свежая кровь. Рогатый демон подставил деревянную бадью и собрал в нее кровь. Девушку обезглавили, а ее голову схватили за волосы и обрызгали свежей кровью каменные плиты. Кажется, это был ритуал. Рогатые демоны предлагали своему бесовскому богу свежую человеческую кровь, моля о защите и великой победе. Кроме того, они хотели получить какое-то благословение. Цинь Ле помрачнел. При виде двух убитых рабов его сердце заполнило жажда убийства. Рабы не оказали никакого сопротивления. Зарезанный человек даже испытал заметное облегчение, словно уже давно хотел умереть. Помертвевшие глаза остальных рабов светились ожиданием. Казалось, они ждут смерти. Они были мощными бойцами. Их взяли в плен, когда они сражались на поле битвы пустоты. Как они дошли до такого жалкого состояния? Вдруг закричала Сюн Тинь Юй, потеряв контроль над собой. Цинь Ли не успел среагировать, а она уже потянула его за руку и, взмахнув крыльями, вылетела из кроны дерева. Она направлялась к городу рогатых демонов. «Цинь Ли, никакой пощади!» — крикнула Сюн Тинь Юй сквозь зубы. «Хорошо». Цинь Ли достал бомбу, прицелился в рогатого демона, проводившего ритуал, и бросил ее. Бомбу, испускавшую сильную энергию молний, окружало зеленое электрическое мерцание. Она упала в скопление рогатых демонов, словно метеорит. Взрыв сотряс землю, по городу прокатилась взрывная волна. Дома, построенные из костей и дерева, мгновенно разрушились. Среди осколков костей и кусков дерева болезненно кричали рогатые демоны. По городу были разбросаны окровавленные трупы. Немногим выжившим, которые выли на пределе своих легких, Сюн Тянь острым мечом перерезала горло. Радужный свет обезглавливал рогатых демонов, превращая их в куски плоти. На площадь Сюн Тянь шла именно туда, ее гибкая фигура танцевала. Цинь Ле следовал за ней. В небе взвыли рогатые демоны, услышавшие взрыв, и бросились со всех сторон. «Цинь Ле, взорви остальных!» — крикнула Сюн Тянь Юй. «Хорошо». Цинь Ле достал еще три бомбы глубинного уничтожения и бросил одну в рогатого демона, который направлялся к нему. Город словно тряхнуло землетрясением, множество домов рассыпались на куски. Ямы возникали одна за другой. Каждая была полна окровавленных трупов. В этом городе было не так уж и много рогатых демонов, а те, что были, оказались не так уж и сильны. У большинства оказалось по два или три рога. Остались только женщины, старики и раненые рогатые демоны, которые не смогли попасть на войну. Они не смели подойти к Цинь Ле и Сюн Тянь Юй, а лишь с ненавистью смотрели на них. Поняв, что здесь их ждет лишь смерть, они быстро разбежались. Через несколько минут в городе не было ни одного рогатого демона. Демоны, которые убивали людей на площади, пали от меча Сюн Тянь Юй. Осмотревшись и не обнаружив никого, Цинь Ле направился к площади. Там остались десятки плененных людей. В их мертвых взглядах промелькнул свет. Они ежились, пытаясь прикрыться кусками кожи зверей и одеждой рогатых демонов. «Я из Небесного Союза. Когда вы попали в плен?» Сюн Тянь Юй видела, как ужасно они выглядят, и ее обуревала печаль. «Я боец Небесных Гор. Тогда я был на средней ступени отраженного мира. 15 лет назад, на поле битвы пустоты, мы потерпели поражение, и рогатый демон запер нас в тюрьме», — ответил мужчина. «Я боец темного зала. Я был на начальной ступени пустого мира. Я был командиром. 20 лет назад мне приказали пойти в разведку. Меня застигли врасплох», — ответил еще один мужчина. «Я боец Союза Голубого Пера. Я была в отраженном мире. Пока я преследовала гигантскую ящерицу, рогатый демон тяжело ранил меня. Меня взяли живьем», — печально сказала женщина, одетая в зеленое и фиолетовое. «Я, эти люди, опустив головы, тихо рассказывали о своей судьбе. Когда они замолчали, повисла тишина. Они были элитой боевых сил Багрового континента. Самые слабые из них прорвались в отраженный мир. Они прошли через бесчисленные сражения на поле битвы пустоты, сражаясь против существ пустого мира. Однако всех их трагически взяли в плен и посадили в тюрьмы пустого мира, и это было самой мрачной минутой их жизни. Они с горечью вспоминали ушедшие времена. «Мы можем забрать вас обратно на Багровый континент», — воскликнул Цинь Ле. «Нет, мы не можем, и не вернемся», — сказала женщина, опустив голову. Она тихо говорила, не глядя на Цинь Ле и Сюн Тянь Юй. «Наши тела заражены какими-то насекомыми, которые не дают нам даже совершить самоубийство. Когда мы думаем о смерти, эти паразиты оживают и парализуют наши тела, и мы не можем даже поднять палец». Цинь Ле вспомнил, как они падали на ходу, и понял, что они хотели покончить с собой. Однако паразиты заметили их намерение и подвергли их сильной боли, вызывая судороги и конвульсии. «Нас лишили духовной энергии и духовных камней, наши тела и сердца уже давно отравлены демонической энергией пустого мира. Нашу кровь пили звери, наши тела полны паразитов. После всего, что случилось, мы не можем вернуться. Это невозможно. Мы лишь хотим освободиться», — мягко сказал мужчина. «Я хочу лишь свободы. Я мечтаю умереть безболезненно. Мы никогда не сможем вернуться». В их взглядах не было воли к жизни. Было лишь неистовое желание смерти. Казалось, что их умы давно угасли. Цинь Ле не ощущал в их телах жизни. Что касается их сердец, они уже давно были мертвы. Слезы навернулись на глаза Сюн Тянь Юй. Она смотрела на них, прикусив губу, даже не замечая, что у нее идет кровь. Вдруг она бросила им бутылку с таблетками. Она сдавленно произнесла: «Эти таблетки помогут вам». Обернувшись, она быстро пошла прочь. «Пойдем, Цинь Ле». Цинь Ле смотрел, как они спокойно, один за другим, глотают таблетки. Он смотрел, как они идут навстречу смерти. Сжав кулаки, он тяжело вздохнул. Его сердце наполнил холод. Обернувшись, он, полный решимости, ушел. Глава 261. Разрушить. Цинь Ле изучил много воспоминаний и знал, что рогатые демоны были одними из злых существ пустого мира. Они были лишь частью. Размеры пустого мира поразили воображение Цинь Ле. Эта часть пустого мира была связана с Багровым континентом, но это была капля в море. Из воспоминаний он узнал, что клан рогатых демонов состоял из десятков больших и маленьких городов. Однако этот клан был лишь ответвлением. На самом деле было несколько десятков подобных кланов. Сюн Тинью и Цин Ле, временно сменив направление, решили сделать все возможное, чтобы разрушить города рогатых демонов и нанести ущерб их наступлению на Багровый континент. Цин Ле имел четкое представление о близлежащих городах. Бомбы углубленного уничтожения опустошали города. Они взрывались одна за другой, сравняв 7 городов рогатых демонов с землей. Рогатые демоны погибали или от взрывов бомб, или от рук Сюн Тинью. Всюду, где они проходили, оставались трупы уничтоженных рогатых демонов. В этих городах они сталкивались и с пленными людьми. Их заключили в тюрьмы много лет назад. Рогатые демоны пользовались человеческими женщинами, чтобы успокоить зов плоти. Человеческими мужчинами пользовались как инкубаторами, чтобы разводить демонических насекомых пустого мира. Их кровь приносили в жертву демоническому богу. Пленные прожили в пустом мире самую мрачную часть жизни. Они жили даже хуже скота. После того, как Цин Ле и Сюн Тин Юй разрушали города рогатых демонов, все эти люди предпочитали умереть. Ни один из них больше не желал жить в этом мире боли. Всякий раз Сюн Тин Юй отдавала им таблетки, чтобы они могли осуществить задуманное. Всякий раз Цин Ле и Сюн Тин Юй укреплялись в своей решимости уничтожить всех рогатых демонов. Внешний мир, оружейный город, дряхлые городские стены кишели уродливыми растениями пустого мира. Небо всегда было темным, а демоническая энергия, повисшая в нем плотными черными облаками, не пропускала солнечный свет. Гао Юй, сидевший в подвале, неустанно культивировал, перерабатывая демоническую энергию пустоты, постепенно сливаясь с фрагментом души демонического бога. В один из дней Гао Юй вдруг содрогнулся, в его глазах мелькали призраки. Духовное озеро в его голове было черным, потому что отражало все зло, которое могло встретиться в сердцах людей. Его тело испускало чрезвычайно темную и злую ауру. В его зрачках виднелась ужасающая тень демонического бога. Вдруг Гао Юй запрокинул голову и завыл. В его кольцах кипела черная демоническая энергия. Словно превратившись в пару демонических крыльев, эта энергия вдруг потянула его в небо. Демоническая энергия бурлила, стремясь к входу в пустой мир. Звери пустоты, заполнившие оружейную секту, и рогатые демоны, скрывавшиеся в пещерах пламенного вулкана, ощутили, как в их души проникает чистая аура зла и тьмы. Выйдя наружу, они смотрели в сторону входа в пустой мир, наблюдая, как Гао Юй, окруженный темной демонической энергией, опускается вниз. Из останков пламенного вулкана вышел рогатый демон, на голове которого росли 6 рогов. Это был предводитель рогатых демонов, который когда-то пролетел мимо Сюн Тин Юй и Цин Ле. Он стоял у входа в пещеру, от его темного взгляда веяло холодом. Глядя на спускающийся вниз демонический фантом, он с волнением завопил что-то на своем языке. Многие рогатые демоны взбудоражились, услышав его крики. Они подняли руки и орали, словно сошли с ума. Если бы Цин Ле был здесь, то понял бы смысл их выкриков. Это снизошел сын демонического бога. Сыном, о котором они говорили, был Гао Юй. Окутанный темной демонической энергией, Гао Юй достиг пустого мира, явившись собравшимся зверям и рогатым демонам. Когда он появился, вид зверей пустоты и рогатых демонов, которые готовились вступить на Багровый континент, стал изумленным. Тень демонического бога, появившаяся тогда в каменном лесу, сейчас высилась в темном небе пустого мира. Эта тень, объявшая Гао Юя, напоминала луч черного света. Рогатые демоны и звери пустоты безумно выли и дрожали от волнения. Тень демонического бога тащила Гао Юя по воздуху, пока не достигла места, богатого демонической энергией, скопления гор. С близкого расстояния можно было рассмотреть, что на горах вырезаны изображения древних темных богов. Они, неистово сражаясь, разрывали небо и впивались в него зубами. Эти изображения были высечены на 5 горах. Одно из этих изображений напоминало тень демонического бога, которая окружала Гао Юя. Тень демонического бога старалась как можно быстрее унести туда Гао Юя. Они оказались над скалами, где и тень, и Гао Юй исчезли без следа. У входа в город рогатых демонов, Цин Ле и Сюн Тин Юй подошли к входу в город. Над их головами нависало темное небо. Вдруг Сюн Тин Юй остановилась на месте. Она знаком велела Цин Ле молчать и закрыла глаза. От ее тела исходили невероятно заметные колебания духовной энергии. Цин Ле смотрел на нее, зная, что она изучает ситуацию в городе, чтобы принять взвешенное решение. Они всегда делали это, прежде чем напасть. Сюн Тин Юй узнавала, есть ли в городе сильные воины. Цин Ле увидел, что Сюн Тин Юй начала хмуриться. Что-то не так. Сюн Тин Юй открыла глаза, ее взгляд был полон сомнений. Там нет рогатых демонов, но есть несколько пленных людей. Может быть, они знали, что мы придем, и заранее отступили. Цин Ле нахмурился. Если бы они действительно хотели отступить, они или убили бы пленников, или забрали бы их с собой. Почему они бросили их? Поэтому я и говорю, что-то не так, тихо сказала Сюн Тин Юй. Ты чувствуешь там кого-то из элиты рогатых демонов? Осторожно спросил Цин Ле. Нет, ни малейшего намека на рогатых демонов. Это невероятно странно. Сомнение в ее взгляде росло. На мгновение задумавшись, она сказала. Пойдем и посмотрим. Мы сможем справиться со всеми, кроме 5 вождей кланов. Этот город слишком мал для того, чтобы они там были. Давай посмотрим. Хотя Цин Ле понимал, что что-то не в порядке, он кивнул, не решаясь ей возражать. Хорошо, давай действовать осторожнее. На всякий случай он достал 5 бомб глубинного уничтожения. Он разрушил так много городов рогатых демонов и убил так много их воинов, что у него осталось лишь 8 бомб. Эти 8 бомб были его последними козырями. Именно благодаря им они осмеливались нападать на города. Скрыв свою ауру, они медленно вошли в город. Лица их были серьезными. Они прошли мимо простых домов, построенных из костей, медленно направляясь к большому зданию из белых костей. Человеческая аура была именно там. Она была их целью. Белые кости лежали друг на друге, образуя огромный дом, который занимал почти 2 гектара. Издалека он был похож на крадущийся скелет исполинского зверя и источал темную, злую ауру. Они распахнули двери и ступили внутрь. Они обнаружили там 8 клеток из белых костей, в которых были заключены человеческие женщины. Они отличались от костлявых, тощих пленников, которые встречались им ранее. У этих женщин были пухлые тела, их кожа светилась здоровьем и соблазнительным блеском. Кроме того, они не были обнаженными. Они были одеты в полупрозрачные халаты, которые обтягивали изгибы их тел, оставляя мало простора для воображения. На их шеях были серебряные ошейники. С полных приторных губ капали слюни, взгляды были пустыми и тусклыми. Они позировали в клетках, словно собаки, прогибаясь в пояснице. На ягодицах ясно виднелись следы укусов. Вся комната источала запах похоти, который действовал на любого, кто входил сюда. Пошли. Сюн Тин Юй хватило одного взгляда, чтобы на ее лице отразился ужас. Схватив Цин Ле за руку, она немедленно потащила его прочь. Она хорошо знала, что рогатые демоны, которые могли превращать человеческих женщин в секс-рабынь, были самыми ужасающими из всех. Лишь могущественный предводитель клана рогатых демонов мог иметь такой специфический интерес к утехам с человеческими женщинами. Она сразу поняла, что это ловушка, предназначенная именно для них. Она поняла, что разрушение городов привлекло внимание рогатых демонов высшего ранга. Их противники догадались об их примерном местонахождении и выбрали этот город, чтобы заманить их. Появился пожиратель душ, напоминающий гору плоти, покрытый отвратительными гнойниками. Из его пор вырывался дымный огонь, создающий множество диких, озлобленных душ. На вершине этого пожирателя душ лежала круглая скрижаль из белой кости, а на этой скрижали стоял рогатый демон. Его длинный хвост мерцал в воздухе. Его непристойный взгляд источал холод. Он издалека смотрел на Сюн Тин Юй, его взгляд, словно склизкая ядовитая змея, ползал по ее стройному телу. Из его спины торчало 5 рогов. Это был превосходный рогатый демон, который мог соперничать с бойцом завершенного мира. Глава 262. Возвращаться или не возвращаться? Вперед! Сюн Тин Юй взмахнула радужными крыльями, схватила Цин Ле за руку и рванулась в небо. Рогатый демон с 5 рогами был силен так же, как боец завершенного мира или пожиратель душ, да и вообще был существом, с которым Цин Ле и Сюн Тин Юй не следовало иметь дело. Увидев пожирателя душ, Сюн Тин Юй поняла, почему она не почувствовала энергию рогатого демона. Пожиратель душ 4-го ранга мог скрывать свою ауру, поэтому она не смогла узнать, что в городе есть рогатый демон. Рогатый демон с 5 рогами открыл рот и жутко взвыл. Его звук врезался прямо в разумы Сюн Тин Юй и Цин Ле. Им показалось, что это острые лезвия и железные иглы, которые могут пробить даже железо и камень. Казалось, небо над ними разверзлось. Цин Ле схватился за голову. Он чувствовал, как разрушается его череп. Ужасающая волна звука вызывала невероятную боль. Гибкое тело Сюн Тин Юй вдруг замерло, скорость полета заметно замедлилась. На ее приятном лице показалась боль. Очевидно, звуковая волна настигла и ее. Пожиратель душ взвыл так глухо, словно он находился под землей. Из его гнойников вырвались серые призраки. Они быстро устремились к Сюн Тин Ю и Цин Ле. Волны темной, холодной, злой энергии накатывали на Сюн Тин Ю и Цин Ле, стремясь уничтожить их разумы и сердца. Цин Ле увидел бесчисленных злых духов, окруженных бесконечным морем крови, горами трупов и костей. Это напоминало самые ужасающие уголки чистилища или смертельную бездну девятого круга. Энергия поразила его душу и вторглась в духовное озеро. Цин Ли лишь недавно прорвался в отраженный мир, а духовное озеро у него лишь сформировалось. Сейчас ему казалось, что его духовное озеро заполнили бесчисленные гниющие трупы и злые духи. «Цин Ли!» — вскрикнула Сюн Тин Юй. Ее голос вонзился в разум, словно острый светящийся меч. Цин Ли вздрогнул и едва успел спрятать душу в сфере души. Наконец его душа очистилась от страха, ужаса и беспокойства. В центре его лба блестел луч, способный уничтожать зло. Злоба и иллюзии, на которые попадал свет, быстро растаяли, словно дым. Запятнанное духовное озеро снова стало чистым и прозрачным. Взгляд Цин Ли прояснился. Он оглянулся, в его глазах мелькнула молния, а в теле загрохотал гром. Вокруг него плавали темно-синие молнии, словно танцующие электрические змеи. В теле раздавался непрерывный утробный грохот. Все иллюзии, созданные пожирателем душ, исчезли, попав под удары молний. Небесный гром освободил от влияния пожирателя душ даже Сюн Тин Юй. Гром и молния были бичом для сил зла. Цин Ли мог активировать энергию грома и молнии и свести на нет все атаки пожирателя душ. «Взорви под нами бомбы углубленного уничтожения!» — воскликнула Сюн Тин Юй, стиснув зубы. Из уголка ее губ сочилась кровь. Цин Ли посмотрел на пожирателя душ, который бежал за ними, словно гора плоти, посмотрел на рогатого демона, который криво усмехался и смотрел невероятно уверенно. Из его ладони вылетели три бомбы, которые, словно дуги молний, ринулись к преследующему их пожирателю душ. «Взорвись!» — мелькнуло в голове у Цин Ли, и молния вылетела из его глаз. Под ними раздалось три грохочущих взрыва. Множество домов мгновенно рухнули. Деревянные щепки и костная пыль повисли плотными облаками, которые скрыли город под темно-серым дымом. Они не видели пожирателя души рогатого демона, но услышали гневный рев. Среди обломков показался пожиратель душ, чье тело было окрашено кровью. Пожирателю душ действительно удалось выжить после трех взрывов, хотя он покрылся глубокими кровоточащими ранами. В нем проснулись инстинкты плоти, он впал в неистовство. Рогатый демон спокойно стоял на нем, весь в пыли и осколках костей. Он выглядел слегка растрепанным, но совсем невредимым. «Мои бомбы могут убить в лучшем случае бойца пустого мира, да и то на близком расстоянии. Пожиратель душ намного страшнее бойца пустого мира, к тому же, это зверь пустого мира. Он намного сильнее человека, так что его трудно убить с помощью бомб. Убить рогатого демона еще труднее. Нет никакой надежды на то, что их удастся взорвать». Закончив говорить, он заметил, что падает в лес, который рос за пределами города. Он подумал, что Сюн Тин Юй решила пожертвовать им и сбежать в одиночку. Тело Цин Ли упало в лес. Высокие деревья и кусты ползли к нему, словно он весь пропах кровью. Уничтожив окружающий его лес молниями, он поднял голову. Он видел тело Сюн Тин Юй, светящееся радужным светом, висящее высоко в воздухе. Ее красивое лицо заливало ослепительный свет. На ее ладони мерцал радужный шар. Это был шар размером с кулак, в котором было бесчисленное количество отверстий. Каждая из них светилась радужным светом. Лучи невообразимой энергии содержали в себе божественную мощь. Сюн Тин Юй плотно сжимала шар, и лучи света пробивались между длинными тонкими пальцами. Свет, словно виноградная лоза, медленно оплетал ее руки, плечи, талию, бедра, щиколотки. От ее тела исходили радужные волны удивительной божественной силы. Сюн Тин Юй словно пробилась в завершенный мир. Цин Ли был шокирован ее энергией. Это была ее истинная сила, и она невероятно пугала. «Цин Ли, ты пойдешь первым. Беги туда, куда мы договаривались бежать раньше». Сюн Тин Юй уставилась на пожирателя души рогатого демона. Однако обращалась она к Цин Ли. Цин Ли смотрел на Сюн Тин Юй, похожую на радужную богиню. Он колебался. «Беги!» — тихо воскликнула Сюн Тин Юй. Кивнув, Цин Ли быстро, как только мог, бросился в сторону поля битвы пустоты. Он знал, что если останется, то будет лишь бременем. Он бы тянул Сюн Тин Юй ко дну, поэтому он молча отступил. Его лицо было невероятно мрачным, Он был глубоко расстроен. Его впервые охватывала такая сильная ярость. «У меня недостаточно сил. Я даже права не имею участвовать в этом сражении». Стиснул зубы Цинле. У него было дикое выражение лица. Его взгляд был наполнен глубоким разочарованием и гневом. Несколько раз он оглянулся на Бегу, чтобы посмотреть на Сюн Тиньюй. Даже издалека он слышал звуки сталкивающихся энергий и видел сияющую радугу. Он отступал, постоянно оглядываясь назад. Чем дальше он удалялся, тем тусклее становился радужный свет, тем слабее ощущалась энергия Сюн Тиньюй. «Это пустой мир», — глухо взревел Цинле. Сюн Тиньюй было невероятно трудно восстанавливать энергию. Она должна была защищать все тело, чтобы не отравить его демонической энергией пустого мира. Она не могла сражаться в полную силу, ее сдерживал окружающий мир. У рогатого демона не было таких ограничений, и он мог раскрыть все свои силы. Шаги Цинле становились все тяжелее и тяжелее, словно ноги налились свинцом. Он видел, как тускнеет радужный свет, ощущал, как жизненные силы Сюн Тиньюй слабеют. Вдруг он остановился. Обернувшись, он смотрел на то яркие, то тусклые вспышки света и спрашивал себя, возвращаться или не возвращаться. Он не знал, сможет ли Сюн Тиньюй сбежать. Он видел, что ее радужные огни тускнеют. Он чувствовал, что Сюн Тиньюй не выдержит. Если он вернется, то не факт, что он сможет помочь ей. Шанс того, что его убьют, если он попытается это сделать, был слишком высок. Если он не вернется, он спасется, но сможет ли он жить с этим? Если он выживет, решение труса станет его внутренним демоном и будет мучить его всю оставшуюся жизнь. Сделав глубокий вдох, Цинле заставил себя успокоиться. Внутри него сражались логика и эмоции. Вдруг он вспомнил рабынь в гигантских клетках из костей. Они лишились разума, в их взглядах было лишь удовольствие. Они были в ошейниках, они извивались, как собаки. Эти рабыни принадлежали рогатому демону с пятью рогами, а рогатый демон смотрел на Сюн Тиньюй с нескрываемым удовольствием. Цинле вздрогнул. «Если я умру, так тому и быть», — гневно взревел он, стиснув зубы. Развернувшись, он изо всех сил бросился туда, откуда убегал. Достав пять оставшихся бомб глубинного уничтожения, он плотно сжал их в руках. Его пристальный взгляд, полный ужасной свирепости, был прикован к городу. Глава 263. Возвращение. Сюн Тиньюй парила над городом, объятая радужным светом и красочными извивающимися лентами, которые скользили из-под ее рукавов, словно змей. Яркий божественный свет был наполнен огромным количеством энергии. Он пронзал темное, серое небо и падал на город. В городе не осталось ни одного здания из дерева или костей, которое осталось бы нетронутым после взрыва бомб глубинного уничтожения. Пожиратель душ сидел среди развалин. Фрагменты души превратились в многочисленных демонических существ и злых духов. Их ментальная атака могла заразить душу. Рогатый демон с пятью рогами поднял длинную толстую дубину, которую держал в руках, и издал сотрясающий землю рев. Дубина была покрыта бесчисленными уродливыми шипами. Их окружал густой ореол крови, насилия и ненависти. Вокруг его рук плясали струйки черной демонической энергии, которая поднималась к небу черными тучами. Красочные огни, исходившие от тела Сюн Тиньюй, мгновенно столкнулись с нахлынувшей демонической энергией. Страшная ударная волна так разрушила город, словно на него рухнул метеор. Фрагменты души непрерывно корчились в воздухе, перестраиваясь и очищаясь. Души, способные подавлять человека, сотрудничали с рогатым демоном, чтобы подавить Сюн Тиньюй. Когда рогатый демон увидел, что их атаки не вредят Сюн Тиньюй, его рев стал гораздо громче. Он подбросил дубину в воздух. Переворачиваясь, она перемешивала воздух, образуя черный, бездонный водоворот. Дубина беспрерывно крутилась в центре водоворота, поглощая огромное количество демонической энергии и вращаясь все быстрее. Демоническая энергия текла со всех сторон и исчезала в черной бездне водоворота. Это было настолько чистое зло, что оно могло уничтожить все живое. Вдруг рогатый демон сел на пожирателя душ. Пять рогов на затылке запылали черным пламенем. Оно поглощало слабый свет темного неба, заставляя его медленно исчезать. Черные языки пламени взлетали в воздух, пожирая свет темного неба, делая мир все тусклее. Водоворот, непрерывно поглощая демоническую энергию, с ужасающей скоростью увеличивался. Черное пламя лишь ускорило его рост. Радужный свет, окружающий тело Сюн Тиньюй, быстро потускнел, столкнувшись с черным пламенем. Черная бездна медленно ползла по небу, шаг за шагом подбираясь к Сюн Тиньюй. Она грозилась поглотить Сюн Тиньюй. Призраки пожирателя душ стремились сбить Сюн Тинью с толку, чтобы она не могла сконцентрироваться на духовном искусстве. Казалось, демоническая энергия разъедает ее ум, тело и душу, вселяя лишь чувство беспомощности. Она бессознательно ухватилась за кольцо пространства. На ее лице появился убийственный взгляд. У нее был последний козырь. Однако она не успела его активировать, потому что услышала звук приближающихся шагов. Она сразу же обернулась. Шаги принадлежали Цинле, который действительно возвращался, а внешний вид его был безумным. «Ты с ума сошел!» — сердито крикнула Сюн Тинъюй. Возвращение Цинле казалось ей самоубийством. Она не сможет спасти всех. Цинле, который в такой критический момент утратил всякую рациональность, казался ей всего лишь глупцом. На самом деле у нее была надежда на спасение. Она была единственной дочерью главы Небесного Союза, Сюнью, женщиной, которая могла бороться с другими великими силами, и у нее в запасе всегда было много карт. Даже если бы Цинле не вернулся, она могла бы выжить. Однако, внезапно вернувшись, он не только не помог, но даже сбил ее с толку. Красивые глаза Сюн Тинъюй заблестели радужными искрами. Ее лицо наполнилось мрачной неопределенностью. Она колебалась, не решаясь пожертвовать Цинле и нанести решающий удар. Этот удар серьезно ранит рогатого демона и пожирателя душ. И даже если они выживут, они будут слишком травмированы. Цинле погибнет, несомненно. Сюн Тинъюй получит тяжелые травмы, и на некоторое время ей придется затаиться. Именно поэтому она попросила Цинле уйти. Это было частью ее плана. Нанеся последний удар, серьезно ранив или даже убив рогатого демона и пожирателя душ, она нашла был Цинле, который избежал кровавого сражения, и он бы унес ее отсюда. Возвращение Цинле было огромным недостатком. Когда она нанесет последний удар, Цинле наверняка погибнет. Что касается ее, тяжело раненой, никто не поможет ей сбежать, ведь это был пустой мир. Если никто не спрячет ее, как она избежит преследования рогатых демонов? Мужественное возвращение Цинле не тронуло ее. Его неразумное непослушание лишь разозлило ее. Тело Цинле окружили темно-синие молнии, которые тут же устремились к пожирателю душ. Волны грозовой энергии были невероятно мощными. Даже пожиратель душ не мог вынести эту силу. Призраки мгновенно втянулись обратно в его тело. Гневно взвыв, пожиратель душ вдруг прыгнул в сторону Цинле, который спокойно стоял на земле. Подняв голову, Цинле увидел, как сверху на него падает исполинская тень, словно рухнувшая гора. Тело пожирателя душ окружало тяжелое, страшная вонь и жестокая аура. Этого было достаточно, чтобы у Цинле волосы встали дыбом. Пожиратель душ четвертого ранга мог соперничать с бойцом пустого мира. Более того, на нем был рогатый демон с пятью рогами. Как он мог сражаться с ними? Конечно же, с помощью бомб глубинного уничтожения. Взрыв. Цинле бросил пять оставшихся бомб в воздух и одновременно взорвал их. Мгновенно появившаяся ударная волна сжала и скрутила пространство. Мир словно замолчал. Цинле мог лишь смотреть, как воздушное пространство искривляется ужасными складками. Он совсем ничего не слышал. Шесть бомб, взорванные в оружейной секте, смогли исказить пространство. Их мощь была безгранична. Сегодня он взорвал пять бомб, однако это было так же страшно. Цинле боялся, что небо действительно может разрушиться и разбиться. Он видел, как черная бездна, созданная рогатым демоном и пожирателем душ, таинственным образом исчезает в складках пространства, разорванного бомбой. Он увидел, как рогатый демон вдруг сплюнул сгусток свежей крови. Он увидел бесчисленные раны, покрывшие тело пожирателя душ, словно его иссекли острыми лезвиями. Глубокие раны открывали вид на белые кости. Кровь хлестала рекой. Цинле отчетливо все видел, но не слышал ни звука, пока пространство снова не начало сокращаться. Раздались страшные громовые раскаты. Он видел, как исполинское тело пожирателя душ, пролетевшее уже десяток метров, взорвалось. Он видел, как рогатый демон, неистово ревущий, исчезает в складках пространства. Глаза Сюн Тинъюй загорелись. Мощь пяти бомб была гораздо страшнее, чем мощь трех бомб. Пожиратель душ действительно понес тяжкие потери. Вдруг она поняла, что взрывы могут усиливать друг друга. Ее охватила ярость. Она кричала на Цинле: «Почему ты не взорвал все восемь бомб сразу? Если пять бомб взорвались с такой силой, что стало бы с восемью? Возможно, они даже убили бы наповал рогатого демона. Если бы я взорвал восемь сразу». Цинле, покрытый пылью, обернулся к Сюн Тинъюй и сказал: «Вероятно, мы с тобой тоже были бы мертвы». Сюн Тинъюй содрогнулась. Вдалеке раздался разгневанный рев души пожирателя. Душа и ее фрагменты сгустились в воздухе, чтобы образовать тяжелую тушу. Его физическое тело потеряло боеспособность. Он мог лишь объединить фрагменты души, чтобы любой ценой убить Цинле. Рогатый демон с пятью рогами, безумно взвыв, бросился к пожирателю душ. И он, и пожиратель душ думали только о Цинле. На этот раз только он был их целью. Даже это их не убило. Он смотрел, как рогатый демон и пожиратель душ несутся к нему, и в нем росло чувство беспомощности. Он потратил все бомбы, и у него больше ничего не осталось. «Беги!» — снова воскликнула Сюн Тин Юй. Цинле стоял на месте и хмурился. Он мрачно сказал: «Я не уйду». Глубоко вздохнув, приготовившись пожертвовать жизнью, он активировал всю энергию трех грозовых натальных дворцов. Он решил уничтожить душу пожирателя с помощью грома и молнии. Словно ощутив его намерение погибнуть, татуировка в виде питона вдруг снова появилась на шее Цинле. В крохотных, древних, ледяных глазах питона мелькнули молнии. Тело Цинле окружила гнетущая аура, невероятно древняя, пережившая века. В теле Цинле раздался глухой рокот небесного грома. Этот грохот гудел все страшнее и громче. Татуировка в виде питона становилась все живее вместе с рокотом грома. Встряхнув головой, татуировка отделилась от шеи Цинле. Глава 264. Божественная мощь грома. Татуировка в виде питона свирепела вместе с грохочущим громом. Она четко виднелась на шее, и, пока гром становился все сильнее, движущаяся голова питона отделялась от шеи Цинле. Сначала появилась голова питона, следом за ней появилось тело, а потом уже хвост. Этот питон, так долго скрывавшийся на шее Цинле, наконец показал себя среди сотрясающего грома. Сначала питон был не длиннее руки, но, став вещественным, он начал расширяться, словно воздушный шар. За короткий промежуток времени питон достиг сотен метров в длину. Его тело покрывали темно-синие чешуйки, а под чешуйчатой броней ревел гром. На голове у него был небольшой рог. Властная аура его глаз могла подавить любое живое существо. На его голове виднелась змейка, покрытая чешуйчатой броней. Это была змейка, готовая превратиться в дракона. Это Сюн Тин Юй, окруженная радужным светом, замерла в воздухе, наблюдая за тем, как из ниоткуда появляется питон. Она не заметила, что питон вышел из шеи Цинле. Она думала, что питон – такое же существо пустого мира, как и рогатый демон. Даже Цинле некоторое время не реагировал. Он не видел питона, а лишь чувствовал небольшой зуд на шее. Он ничего не заметил. Однако пожиратель души и рогатый демон с пятью рогами, которые неслись к нему, все увидели. Их взгляды были прикованы к Цинле. Конечно же, они обратили внимание на шею Цинле и на увеличивающегося питона. Тело питона окружали толстые дуги молний, которые достигали в длину нескольких сотен метров и плясали в воздухе. Вдруг гигантский питон бросился на пожирателя душ, словно молния. Окружающие его синие дуги рухнули на пожирателя душ, словно метеоритный дождь. Гром и молния, которые были гораздо сильнее тех, что мог создать Цинле, контролировались гигантским питоном. Гром и молния съедали тело пожирателя душ, словно бог грома сошел с небес на землю, чтобы уничтожить ее. Пожиратель душ четвертого уровня уже был ранен силой пяти бомб глубинного уничтожения. Его физическое тело уже давно утратило силы сражаться. Осталась лишь душа. Небесный гром был возмездием для всех злых духов. Он мог уничтожить их всех. Толстые и длинные молнии вгрызались в пожирателя душ, словно метеоры. Непрерывно слышались звуки взрывов. Цинле и Сюн Тин Юй смотрели, как пожиратель душ под натиском грома и молнии становится меньше. Они ощущали страх души пожирателя, а его ужасающие крики проникали глубоко в их разум. Гром, молния, питон. Цинле содрогнулся, а его глаза вдруг засветились во тьме. «Я уже видел это. Под одиночным хребтом гигантского питона сковало льдом. Я ощущал его энергию, когда моя душа вышла из тела». Тут Цинле заметил, что гигантский питон, которого он видел, не был созданием из плоти и крови. Он, словно пожиратель душ, был душой. Вдруг Цинле понял, что что-то не так. От тела гигантского питона исходила знакомая аура. Эта аура напоминала ауру, которая окружала его, когда он сидел под проливным дождем и культивировал небесный гром. Он помнил, как деревья молнии привлекли ошеломляющее количество молний, которые были до невероятности жестокими. Стоило им ворваться в его тело, он сразу же ощутил легкий дискомфорт. Более того, тогда его тело и натальные дворцы впитали крайне небольшое количество энергии грома и молнии. Огромная часть энергии таинственным образом исчезла, словно скрылась в другом месте. Внезапное появление питона, мощные громы и молния, окружающая его, знакомая аура. Лицо Цинь-Ле стало задумчивым. Постепенно у него появилась мысль. Хотя его душа была полна сомнений, он изо всех сил пытался найти ответы на вопросы. Гигантский питон, скрутившись телом, бросился на рогатого демона с пятью рогами. Сейчас его внимание было сосредоточено на рогатом демоне, которого он хотел уничтожить с помощью грома и молнии. Казалось, рогатого демона поглотила древняя и непостижимая аура, словно океан, словно адское пламя. Потеряв контроль над разумом, рогатый демон стал жертвой бесчисленных иллюзий. Рогатый демон оказался в древнем затерянном мире, где бродили бесчисленные древние звери размером со скалы. В этом мире он был невероятно крохотным. Его в любой момент могли убить. Он не мог доверять никому и ничему. Его воля полностью разрушилась. Он чувствовал лишь страх. Он понимал, что победить невозможно. Гигантский питон нависал над рогатым демоном. Серый газ, испускаемый его хвостом, медленно охватил все его тело. Во взгляде могучего рогатого демона были страх и беспокойство. Казалось, его сила воли рассыпалась в прах, а сам он опустился на землю, словно кланяясь питону. Пожирателя душ растерзали гром и молния. Молнии разорвали его душу в клочья. Его память и воля превратились в пыль. Вдруг Цинь-Ле ощутил зуд в центре лба и бессознательно посмотрел на пожирателя душ. В центре его лба была невероятная всасывающая сила, и ее притяжение было могучим. Душа пожирателя очистилась от грома и молнии, и отдельные фрагменты его души, превратившись в огненные лучи, один за другим устремились в центр лба Цинь-Ле. Сфера души могла не только отпугивать злых духов, но и поглощать их. Цинь-Ле убедился в этом в каменном лесу. Теперь он снова поглощал душу пожирателя. Душа, пораженная громом, потеряла память. Это была чистейшая энергия безо всяких примесей. Эта энергия больше всего подходила для сферы души. Лучи быстро растворились в центре лба. Уже скоро пожирателя душ не было видно. Лишь гигантский питон нависал над рогатым демоном, словно древний порочный дух. А оно захватило его воспоминания. Оно изучает его воспоминания, как ты тогда изучал кристалл памяти, но рогатый демон еще жив. Воскликнула Сюн Тин Юй.